«Ладно, не будем ходить вокруг да около», — произнесла она деспотически рациональным тоном. «Как тебе понравится, если тебя сожрет серый волк?» «Знаешь, милочка, сомневаюсь, что мне это как-то понравится», — отозвалась прячущаяся за дверью бабушка. «Тогда альтернатива — это мы», — промолвила матушка. «Вот тена. А ты уверена?» «Честное фейское слово», — подтвердила фея-ежиха. «Вот как? Правда? Ну ладно, заходите уж. Только смотрите без этих ваших штучек. И на сей раз вам придется помыть за собой посуду. Кстати, а у вас с собой вроде бы должен быть горшочек с золотом». «Горшочки — это к лепреконам». «Да нет, лепреконы живут в норках, а она имеет в виду гоблинов». «Не городи чушь. Гоблинов. Тех, что живут под мостами?» «Нет, то тролли. Всем известно, что под мостами живут тролли». «Во всяком случае, мы там точно не живем, поэтому с горшочками не к нам». «Так я и знала», — вздохнула бабушка. Маград хотелось думать, что она легко сходится с детьми, однако всякий раз она убеждалась в собственной неправоте, и это тревожило. Кроме того, дети ей не больно-то нравились, это ее тоже тревожило. Вот нянюшка Яг без малейших усилий ладила с малышами. То давала им конфетку, то уши надирала, но ладила. Тогда как матушка-ветровоск по большей части вовсе игнорировала их, и это вроде бы действовало ничуть не хуже. В то время как Маград действительно было не все равно, как все-таки несправедливо устроен этот мир. «Спорим на миллион триллионов зелионов долларов, что вот этот куст ты никогда не превратишь в тыкву», — предложила девочка. «Ну, послушай, все предыдущие кусты я без труда превратила в тыквы», — заметила Маград. «Рано или поздно у тебя должно не получиться», — спокойно пояснила девочка. Маград беспомощно взглянула на волшебную палочку. Она перепробовала все, загадывала желания, произносила их про себя и даже, когда думала, что другие ведьмы не слышат ее, стучала палочкой по разным предметам и кричала «что угодно, только не тыквы». «На самом деле ты же не знаешь, как это все делается», — заявила девочка. «Хм, малышка», — сказала Маград, — «ты вроде бы говорила, твоей маме известно, что в лесу живет большой злой волк». «Говорила». «И все-таки она послала тебя одну отнести гостинцы бабушке». «Да? А что?» «Ничего, просто подумала кое о чем. Кстати, ты должна мне миллион триллионов зелионов секвиллионов долларов». Бабушки, они на вроде масонов, поскольку отличаются большим пристрастием к разным обрядам. С той лишь разницей, что для вступления в общество бабушек не нужно стоять на одной ноге или приносить клятвы верности. Оставшись в домике с кипящим на плите чайником, нянюшка Яг почувствовала себя как дома. Гриба растянулся перед скромным камельком, и пока ведьмы пытались объяснить, в чем дело, решил немного вздремнуть. «Даже не представляю, и как этот волк сюда попадет», — добродушно промолвила бабушка. «Они же волки и не умеют открывать двери». Матушка-ветровоск отдернула ветхую занавеску и выглянула в окно. «Зато мы это знаем», — сказала она. Нянюшка Яг кивнула на небольшую кровать, стоящую в алькове у очага. «Ты спишь там?» — спросила она. «Только когда плохо себя чувствую, милочка. А так обычно сплю на чердаке». «Будь я на твоем месте, я бы именно туда сейчас и отправилась. И если не трудно, прихвати с собой моего котика, ладно? Не хотелось бы, чтобы он пострадал». «А вы тем временем за блюдечко молока приберетесь в доме и вымоете всю посуду?» — с надеждой спросила бабушка. «Возможно. Кто знает, как все обернется». «Забавно, милочка. А я почему-то всегда думала, что вы, феи, гораздо ниже ростом». «Просто мы часто бываем на свежем воздухе», — ответила нянюшка. «Ну все, все, иди». Наконец они остались вдвоем. Матушка-ветровоск обвела взглядом похожую на пещеру комнату. Тростник, которым были засланы полы, больше походил на компост. Паутина, затянувшая потолок, была черна от сажи. Если этот дом и можно было как-то прибрать, то только с помощью лопаты или еще лучше спички.